Глава 7. Меня не растили как аристократа. Не учили красноречию и тонкостям дворянского этикета. Моим воспитанием занимался отец, который твердо верил, что дела важнее слов. Поэтому в моей речи часто проскальзывают выражения, больше свойственные простолюдинам. Снежная стерва, висящая в воздухе, поддерживаемая ледяными конечностями, явно считала ниже своего достоинства отвечать мне. Хотя, с другой стороны, она воплощение морозного инсекта княжны. Инсекты же не обладают полноценным разумом и не могут говорить. Мой, по крайней мере, не был разговорчив, когда я встретился с ним в духовном пространстве. Сразу с кулаками набросился. Выглядел я, должно быть, странно. Шлем из костяного моллюска с шипом, такие же наплечники, наруч щит из панциря метрового таракана на левой руке, нагрудник из рака кентавра и змеиные штаны. Ах да, еще клыки, торчащие из-под нижней губы, куча крови и слизи местной фауны на теле. Видимо, ледяная царица не оценила мой прикид и бросилась на меня в атаку. А я только этого и ждал. Как раз накопил мощный заряд духовной молнии. Первый выпад ледяной конечности я отбил щитом, а затем ударил молнией, целя прямо в грудь снежной королеве. Но в последний миг она скользнула в сторону, выставив перед собой ледяной щит. Молния отразилась от него, слегка оплавив, и врезалась в ледяной барьер позади трона. В нем тут же появилась дыра с оплывшими краями, а фигурка, стучавшаяся в него кулаками, отлетела и врезалась в стену. Вот черт. «Василиса!» — скричал я, кидаясь в ее сторону. Но княжна не отвечала. Похоже, ударилась головой. Я лишь успел увидеть в дыру короткие голубые волосы, как меня сшиб с ног удар ледяной энергии. Благо, нагрудник из рака кентавра поглотил большую часть урона, а остальную я забрал с помощью браслета на левой руке. Да-да, того самого, гномского вязаного браслета. И тут же духовная энергия заструилась по моим маноканалам. Снежная королева провела еще несколько магических атак, которые я поглотил браслетом. И тут же отправил во врага несколько духовных игл. Атаки оказались настолько успешны, что ледяная королева закричала от боли, а ее душа оказалась ранена. С помощью духовного зрения увидел, как энергия покидает ее тело. Сконцентрировался, чтобы запустить еще одну иглу, но мои намерения оказались раскрыты. Снежная королева принялась лупить по мне сразу всеми конечностями, добавляя и духовные атаки ледяной энергии. Я еле успевал отбиваться, то и дело получая по лицу и другим частям тела. И меня это злило, очень злило. А когда я злой, я могу потерять голову. Что и случилось в этот раз. Несмотря на сильную боль от атак, поймал одну из конечностей рукой, после чего обрубил ее щитом-панцирем. Потом вторую и также третью. Снежная королева снова взвыла жутким голосом и усилила напор магическими атаками. Даже призвала что-то вроде духовного меча из ледяной энергии. Он ей помог слабо. Пара метких ударов щитом, и меч летит в стену. «Умри!» Наконец сказала хоть что-то ледяная фурия, оттолкнулась от стены пола оставшимися конечностями и влетела в меня как снаряд. Ее руки обвили меня за шею, ноги обхватили торс, и королева уткнула меня лицом в пышную грудь. И в целом, это было очень неплохо. Грудь у нее просто шикарная. Если бы зараза не пыталась меня заморозить при этом. К счастью, инсекты сами по себе не очень умны. Она так и не поняла, что у меня есть браслет, позволяющий ее атаки аккумулировать. Я вобрал в себя ее энергию и взорвал свою духовную ауру. Волна чистой духовной энергии отбросила от меня ледяную красотку и разнесла трон на кусочки. Стены пошли трещинами. Пока снежная королева, крепко приложившись головой, отдыхала, я бросился к ледяному барьеру. За исключением большой оплавленной дыры он уцелел, потому что был возведен с помощью сильной магии. Заглянув в дыру, увидел, что княжна, абсолютно голая, как и полагается в духовном пространстве, лежит без сознания. «Вася», — позвал я, но девушка осталась лежать. Я не прощу себе, если с ней что-то случится. Смерть, например. От одной мысли об этом по телу прокатилась неприятная дрожь, но я тут же взял себя в руки. Если человек умирает в духовном пространстве, то умирает и в реальном мире. Естественно, духовное тело исчезает, а раз княжна еще здесь, значит жива, как и ее инсект. Неистовыми ударами, в которые вложил духовную энергию, я разбил на куски преграду, шагнул внутрь и подхватил невесомую Василису на руки. И в тот же миг чуть не уронил ее обратно. Спину, плохо защищенную панцирем, обожгло дикой болью, а затем по телу начал распространяться холод. «Ах ты, тварь!» — проскрежетал я зубами, а княжна в этот миг приоткрыла глаза и удивленно воззрилась на меня. «Не ты», — тут же поправился, опуская девушку, — «а она». Разворачиваясь, ухватил ледяные конечности, что вонзились мне в спину, обхватил их и рванул на себя. Снежная королева, висевшая в воздухе, сорвалась с места и против воли полетела навстречу с моим кулаком. В последний момент противница извернулась и ударила меня в грудь ногами, обутыми в сапоги на высоком каблуке. И надо сказать, каблуки были тонкие. Если бы не нагрудник из хитина рака кентавра, она бы меня этими каблуками проткнула. Вместо этого просто отлетел и врезался в стену, ударившись шлемом. Но конечности не выпустил, а дернул на себя. Ледяная красавица сочным шмяком впечаталась в пол. «Что происходит?» — испуганно спросила княжна, отползая подальше от ледяной фурии. «Не смей трогать госпожу!» — не своим голосом вскричала снежная королева, вновь поднимаясь в воздух. «Дура!» — поднялся, держась за стену. «Я ее от тебя защищаю!» И отправил в нее сразу несколько небольших духовных игл. «Не убьют, но сделают больно!» «Ах!» — довольно сексуально вскричала красотка и упала. «Вот и все. Сейчас я ее ослаблю духовными атаками, и княжна возьмет свой инсект под контроль. Правда, из-за этого она станет слабее, скорее всего. Но какой еще есть выбор? У этой фурии явно шарики закатились за ролики очень и очень далеко». Снежная королева очухалась очень быстро. Даже слишком. Но я уже держал наготове новый залп игл. Их и запустил, вот только... Ледяная фурия выпустила свою духовную ауру. Меня окатило волной ледяной энергии и вжало в стену так, что лед подо мной продавился на пол ладони, а второй щит-панцирь сорвало с руки. К счастью, эта атака хоть княжну не затронула. «Ты умрешь!» — снова завопила фурия, а ее глаза зажглись недобрым огнем. Щупальца подняли ее в воздух, а давящая аура стала еще сильнее. Одна из конечностей поднялась над головой королевы и блеснула острым концом, напоминая жало скорпиона. Замахнулась для удара. Я же впитал, сколько успел духовной энергии, и выпустил свою ауру. Это позволило мне сбить давление и спрыгнуть на пол. Вот только отразить удар я уже не успевал, и что-то мне подсказывало, что нагрудник еще один удар не выдержит. После прошлой атаки каблуками и так пошел трещинами. Лишь попытался создать духовную броню, но времени для концентрации энергии осталось слишком мало. «Стой!» Передо мной вдруг встала, раскинув руки в стороны и расставив ноги, голая княжна. Ее короткие голубые волосы яростно развивались на духовном ветру. Я уже говорил, что она была голая. Ледяной шип замер в сантиметре от лба девушки. Лица княжны я не видел, но королева явно была обескуражена таким поворотом. «Я не знаю, кто ты, но не смей трогать моего будущего мужа!» Резкий выкрик Василисы хлестнул, словно кнут. «А? Чего-чего? Какой такой будущий муж? А меня кто спросил?» «Ладно, потом с этим разберемся». «Госпожа», — произнес инсект княжны и указал на меня рукой. «Угроза». «Мой муж не будет мне угрозой», — гордо отвечала Василиса. «И вообще, кто ты такая?» «Это твой инсект. Его воплощение, если точнее». Вставил я свои 5 копеек. «И когда я успел стать твоим мужем?» «А кто сказал, что это ты?» Обернулась через плечо язва и показала мне язык. «Да ты же только что это сказала», чуть не завопил я, но вместо этого вздохнул и потер глаз, который даже в духовном пространстве задергался. Короче, я запутался. Тебе надо сразиться со своим инсектом и победить, чтобы подчинить его себе. Иначе все повторится. Мой инсект, значит. Княжна снова посмотрела на Снежную Королеву, а потом медленно подошла. Ледяная фурия опустилась на землю и убрала свои ледяные щупальца. Василиса задумчиво осмотрела свою оппонентку и коснулась ее груди. Выглядело это ужас как эротично. Аж в змеиных штанах стало очень тесно. «Я не хочу с тобой драться. И никогда не хотела. Прости, что пыталась с тобой бороться». «Бороться? О чем это, княжна?» Тем временем Василиса тихо продолжала. «Я думала, что если подчиню свой дар своей воле, загоню его как можно глубже, то смогу жить нормальной жизнью. Люди перестанут сторониться меня и моей силы, ведь я больше не буду их морозить. Иногда я даже думала, а не существует ли средства, способного вовсе уничтожить инсект?» «Госпожа?» — хрипло сказала ледяная красотка, а ее лицо исказило гримаса боли, будто ее ножом в живот пырнули. «Не бойся. Я никогда бы так не поступила. Просто все дело оказалось в том, что мне нужно было встретить правильного человека. Всего одного, которому я буду нравиться, такая, какая есть». Княжна снова обернулась через плечо, взглянув на меня. «И тогда я смогу полюбить себя и свой дар. И впервые в жизни захочу стать сильнее. Ты ведь тоже этого хочешь? Не сражаться друг с другом, а просто... дружить?» «Госпожа». Ледяные глаза Снежной Королевы засияли. Она будто не до конца еще поверила в слова Василисы, но радость уже расцветала в ней жарким цветком. «Так вот оно что. Точнее, я, конечно, не совсем уверен, но, по-моему, все дело именно в этом. Княжна всю жизнь боролась со своим даром, возможно, даже подсознательно, пока не встретила меня, барона Дубова, которого... ее холод не берет. Ну, шкура толстая и все такое. И потом, кстати, тоже продолжала попытки взять свой дар под контроль с помощью тренировок. Ну, хотя бы не загнать в самый темный чулан, что уже прогресс. После применения зелья ее инсект стал еще сильнее и решил доказать своей хозяйке, как он полезен. Самому взять все в свои руки и защитить ее, наконец, от всех напастей и врагов. А тут еще и целый воздушный флот пытался сбить метель, в которой пряталась Василиса. Короче, механизм взаимодействия аристократов с их дарами изучен очень плохо. Духовные практики и те знают не слишком много. Так что все может быть. И даже моя догадка может оказаться верной. Только об одном догадок у меня не было. Когда это я успел стать мужем Василисы? Все эти мысли промелькнули в голове за секунду. А княжна вдруг взяла и не просто коснулась ледяной красотки, а обеими руками ухватила ее за грудь. «Ох!» — воскликнула ледяная от неожиданности. А Василиса мяла и мяла ее прелести с самым сосредоточенным видом. «На ощупь как настоящая», — донесся ее шепот до меня. «Всего один вопрос». Княжна привстала на цыпочки, все еще не отпуская грудь, и что-то прошептала на ухо Снежной Королеве. Та тут же расплылась в улыбке, они обе обернулись и хитро посмотрели на меня. Мне ж не по себе стало. «Да», — сказала ледяная. «Отлично», — подмигнула мне княжна. После она развернулась и мягко и ласково обняла за шею Снежную Королеву. «Да, вот так просто. А мне с моим инсектом пришлось хорошенько кулаки размять. Думал, все духовные зубы там оставлю, но... думаю, просто дело в том, что каждый инсект имеет свой характер. Мой хотел служить самому сильному воину. И мне пришлось сперва доказать, что я такой. Ну и еще это была месть за то, что я выпил зелье огненного берсерка, которое выжгло не только мою душу, но еще и мой дар. Поэтому он и захотел меня отмутузить. А дар княжны всю жизнь находился в состоянии войны с хозяйкой. А нужна ему была всего лишь любовь. Да, вот что значит быть не в ладах с собой. Ну и ладно, у каждого свой путь. У Василисы он вот такой. Вдруг княжна и Снежная Королева ярко засветились и слились воедино. Слияние породило мощный взрыв, который сперва выкинул меня из дворца, пробив мной же метровую стену льда, а затем и из духовного пространства. Я открыл глаза и увидел, что обнимаю спящую княжну. Обычную, не ледяную и одетую. Значит, мы вернулись в реальный мир. Вот только, оглядевшись, я понял, что мы в полной опе. Авангард дружины Деникина. Чуть ранее. Князь Деникин вытер тыльной стороной ладони пот со лба, а затем выжал бороду кулаком. Настолько он вспотел, что с бороды вниз побежал целый ручеек пота. «Откуда здесь взялся этот долбанный лес?» — прорычал светлейший, вновь раскаляя кожу и хватаясь за ближайшее дерево. «Неужели император додумался подружиться с дриадами? Так он точно империю превратит в черт знает что! Еще и метель эта долбанная!» Кора дерева быстро обуглилась, начала дымиться и, в конце концов, вспыхнула жарким огнем. Князь продолжал прикасаться к дереву, заставляя его гореть все ярче и быстрее. Совершенно внезапно метель утихла, тучи стали быстро рассасываться. «Эх, попали все-таки», — улыбнулся князь, обернувшись через плечо на небо. Там парили тяжелые дирижабли, до этого палившие наугад в большую тучу. Ветром их разнесло в разные стороны друг от друга. Вокруг князя кипела работа. Огнеметные машины и все люди, обладавшие огненными инсектами, атаковали дремучий лес. Остальные работали топорами и пилами, прорубая проход для войск. Медленно, но природа сдавала свои позиции. «Ты выиграл всего день, Саша», — хмыкнул Деникин, вспоминая, что детьми они с тогда цесаревичем Александром дружили. Столько усилий ради одного дня. На губах заиграла улыбка от мысли, что он своего добьется. И никто светлейшего князя Деникина не остановит. Через толпу работающих в поте лица людей прорвался один из младших адъютантов князя. Безусый юнец в блестящей черной форме, племянник одного из вассалов, подбежал к Деникину. Глядя на него, князь перестал улыбаться. На юнце лица не было. «Докладывай», — прорычал светлейший, предчувствуя недоброе. Несколько сотников, почуяв неладное, подошли к князю. «Ваша светлость», — затараторил адъютант, — «из дирижабля День гнева докладывают, что колонна рассечена надвое 10 километрами южнее. Там идет сражение. Хвост колонны подтягивается, но не может пробиться вперед. Напавшие оказывают слишком сильное сопротивление». Князь нашел глазами в небе махину тяжелого боевого судна. Его отнесло на юг дальше всех, поэтому он видел хвост колонны. «Кто напал?» — рыкнул светлейший. «Точно неизвестно, господин. С дирижабля поступают странные донесения. Говори как есть. Не испытывай мое терпение!» «Господин, говорят, что это небольшой отряд из нескольких бойцов, не больше 20 десятков». Среди них человек со странной кожей, похожей на дерево. Гигантский паук, лютоволк и красивые женщины. «Чего?» — аж начал заикаться князь. Адъютант от страха вжал голову в плечи, но все повторил. «Красивые женщины, ваша светлость!» Кожа, похожая на дерево. Красивые женщины, монстры-питомцы. Мозг Деникина пронзила страшная догадка. Только один старый род славился подобными чертами. «Дубов», — скрижетнул зубами князь. «Прикажете повернуть войска, чтобы одолеть противника?» — спросил один из сотников, плечистый мужчина лет 50 с лицом, словно высеченным из камня. «Нет, Вяземский, авангард продолжит движение. Это лишь маленький отряд, не способный помешать нам. Главное сражение еще впереди». «Но в битве лучше иметь в распоряжении всю дружину, мой господин», — мягко возразил Вяземский. «Именно поэтому вы и Кокорин возьмете лучших людей из ваших сотен и отправитесь туда. Поддержку с воздуха окажет День гнева. И, кстати, в скором времени я ожидаю курьера с важным донесением. Оно должно попасть ко мне. Любой ценой. Это понятно?» «Да, господин». Хором отозвались 2 сотника, приложив кулаки к груди, после чего развернулись и ушли. А князь двинулся к большому грузовику, передвижному штабу дружины. Там же содержался Билибин. Князь прорычал на ходу. «Либо ты дашь мне управу на Дубова, Максим Андреевич, либо умрешь в муках». Маленький отряд, не способный помешать Деникину. Сейчас. Николай. В небе, в нескольких сотнях метров над нами завис дирижабль. Его размеры поражали воображение. Он буквально половину неба собой закрыл. И отовсюду торчали стволы орудий, пушек, минометов, и бог его знает, чего еще. Наверняка имелись и магические установки, которые могли использовать дворяне для магических атак. В общем, дирижабль с названием «День гнева» выглядел весьма и весьма внушительно. «Слишком далеко», — покачала рыжими кудрями графиня Вдовина. Выглядела она бледнее обычного и очень усталой. «Мои духовные атаки не достанут экипаж». «Зато мои достанут», — воинственно воскликнула оказавшаяся рядом Лакросса и метнула целый рой копий в дирижабль. И нет, они не долетели. Все-таки несколько сотен метров для тяжелых копий — это много. Вскоре они перевернулись, полетели вниз остриями и упали на головы наступающих врагов. Да, наступали на нас с двух сторон сразу. У некоторых врагов сработали защитные артефакты, но сейчас атаковали в основном простые солдаты, у которых не было артефактов. Несколько десятков из них погибли, пронзенные копьями. «Ой», — прошептала Лакросса, чья кожа приобрела светло-бронзовый, почти золотой оттенок. Это она так бледнела. «Я не на такой эффект рассчитывала». Бой закипел с новой силой. С двух сторон по нам начали стрелять, с дирижабля тоже посыпался град снарядов, в том числе артефактных и магических. Воздух разорвали звуки выстрелов, взрывов и магических атак. К ним вдруг присоединились еще выстрелы. Это вступил в бой князь Мечников с моими подругами и своими воинами. Они выступили из леса, в который отошли ранее, и сейчас удерживали путь для отхода, стреляя из-за деревьев сразу во все стороны. «Николай, надо уходить!» — кричал он мне. И я был с ним согласен. Закинул на спину княжну. Подскочивший альфачик с рычанием схватил Лакроссу за пояс зубами и рывком тоже закинул ее себе на загривок. Гоша метнул паутину в рыжую графиню и затащил вопящую от ужаса женщину себе на закорки. Это не прошло незамеченным для врагов, и они усилили по нам огонь. Я хотел использовать инсект, но маноканалы отозвались дикой болью. Ладно, пока что мы отступим, но вас, вражины, ждет сюрприз. В ту же секунду наша странная группа бросилась прочь с простреливаемой просеки. Пули, ледяные огненные шары и стрелы летели в нас с обеих сторон. Одна из пуль сбила милую шапочку с помпончиком с головы Гоши. «Сволочи! За шапочку вы мне ответите!» — проорал я, раскидывая магические зелья в разные стороны. Противников рвало взрывами, растворяло кислотой и душило ядовитым дымом. В ход я пустил весь свой арсенал. Крики боли и дым окутали первые ряды нападавших, которые были уже в полусотни метров от нас. А сверху атаковал дирижабль. И вот его атаки были самыми жесткими. К счастью, точность у него была так себе, и нас просто засыпало землей. Но если стоять на месте, то мы быстро отправимся червей кормить. Через несколько секунд мы пролетели мимо людей Мечникова и оказались под плотным покровом деревьев. «Господин», — испуганно выдохнула Вероника, — «вы ранены?» Я глядел себя. И правда, в боку из рваной раны текла кровь. Видимо, достал осколок или несколько пуль, пробили защитные артефакты и застряли в коже. Пробили ее, но дальше пройти не смогли из-за плотных мышц. Больно было все равно. Тут еще и глаза стало что-то заливать. Теплое, на вкус соленое. Тоже кровь. Достали-таки меня гады. «Все, уходим!» — кричал Мечников. «Нет», — возразил я, залпом выпивая целебное зелье. «Надо побольше врагов заманить на эту позицию. Их ждет большой сюрприз». Князь взглянул на меня из-под лобья. Не привык, что ему не подчиняются. Столкнувшись с моим взглядом, все же смирился. «Ладно. Тимофей, дай нам барьер на 5 минут». «Есть, ваше сиятельство», — Из-за дерева показался субтильный юнец с острыми эльфийскими ушами в полной боевой броне с гербами Мечникова. Субтильный, но при этом с хорошей магической аурой. Видимо, полукровка или чей-то байстрюк. Он сжал руки в кулаки, а затем вскинул их вверх, сделав замысловатый пас. Раскрыл ладони, и из них вверх хлынула сиреневая энергия, ставшая куполом над нашими головами. Видел его сквозь ветви деревьев. Барьер появился как раз вовремя, так как дирижабль переместил огонь всех пушек на нас. Снаряды сыпались огненным валом, взрывались, обдавая осколками и брызгами кислоты огня барьер и близлежащие деревья. «Только 5 минут», — простонал парень. «Мы не могли стрелять сквозь купол, зато мы могли открыть огонь по пешим противникам, потому что до земли барьер не доставал. Вся сила парня уходила на защиту от атак с дирижаблей. Шестирукая Агнес с Вероникой работали в паре по левому флангу, Лакросса и Лиза по правому. Княжной я передал одному из целителей отряда, чтобы приглядел за ней, а сам вышел из леса, выхватил револьвер и принялся стрелять по тем, кто наступал по центру. Спиной ко мне встала графиня Вдовина со своим револьвером. Мои пули большого калибра даже без магии наносили хороший урон, а ее артефактные патроны легко вскрывали броню техники. Плюс не обошлось и без духовных атак, которыми она убивала экипажи танков и броневиков. Альфачик с Гошей не отставали, но и в гущу сражения не бросались. Паук шустро перемещался среди деревьев, то и дело с помощью паутины, затягивая к себе очередную жертву. Лютоволк следовал за ним внизу, перескакивая с места на место и атакуя мощными электрическими разрядами. Дружинники Мечникова тоже помогали, чем могли. У некоторых, например, были раскладные щиты в полный рост. Четверо дружинников могли образовать самоходную огневую точку, которая стреляет во все стороны, или просто использовать щит как индивидуальное укрытие. «Пусть они думают, что мы будем стоять до конца!» — кричал я бойцам. Конечно, долго так продолжаться не могло. Все больше деникинцев стекалось к нашей маленькой позиции, вражеский огонь становился все плотнее. Также заметил, что к нам приближается несколько очень мощных воинов. Снова десятники, а может и сотники. Эти будто были мощнее. Крепкие, жутко фонящие магии. На их же беду. Они шли прямо в расставленную ловушку. «Маша», — позвал я мысленно, — «ну как, хватит уже манны для атаки?» О да, донеслась до меня настолько зловещая мысль дриады, что по коже мурашки побежали. Маны столько, что из ушей уже лезет. Сейчас я им покажу, на что способна мать природа. В тот же миг земля, щедро обогренная кровью и присыпанная пеплом, вспучилась во многих местах. Наружу выскочили толстые корни, зеленые, склизкие, с сотнями маленьких почек на них. Корни лезли под ногами людей, под техникой, под тлеющими стволами поваленных деревьев, в воронках снарядов, везде. «Вот теперь уходим», — неистово заорал я. Еще не хватало, чтобы атака дриады и нас зацепила. А тем временем из почек вылупились тонкие гибкие стебли с красными лепестками. Лепестки эти имели очень острые кончики. Стебли мгновенно опутывали ноги деникинцев, забирались под броню и впивались в кожу, заставляя тех неистово орать от боли. Стебли пили их кровь, а вместе с ней и жизненную силу. С помощью духовного зрения я видел, как угасают их души. Растения использовали эту силу для восстановления леса и роста новых плотоядных стеблей. Мне хватило всего пары секунд этого зрелища. Развернувшись, схватил в подмышку графиню и вбежал в лес. Подхватил уже падающего без сил Тимофея. А остальные бойцы и мои женщины устремились за мной, как и сам князь. А позади нас, на крови врагов, быстро росли настоящие джунгли. В то же время в моей голове раздавался зловещий хохот дриады. Боже, не знал, что Маша может быть такой кровожадной. Эх, мне даже нравится. Короче говоря, мы быстро отступили, умудрившись не потерять ни одного человека убитым. Вот раненых была целая куча. Проще было перечислить тех, кого не зацепило. Наш отряд остановился передохнуть в первом же большом подземном помещении. Усталость буквально свалила меня с ног. Целебное зелье позволило продержаться эти несколько минут, но теперь мне нужна помощь целителей. Благо, в отряде Мечникова их хватало, но я мог потерпеть еще, поэтому первого же медика отправил к тем, кто был ранен тяжелее. Земля приятно холодила спину. Сверху, сквозь толщу почвы, доходила дрожь от взрывов. «Дирижабль атакует джунгли, должно быть», — произнес Мечников, устало опускаясь рядом. Из рассеченной брови у него сочилась черная в свете голубых кристаллов кровь и опускалась на уже слипшуюся бородку. Князь провел рукой по лицу, размазывая ее. «Боже, какое счастье, что эта дриада на нашей стороне!» «Ага», — согласился я. В голове неприятно шумело, а в уши будто вату воткнули. Много крови потерял. Рядом со мной на земле и на толстые корни, росшие здесь, опускались девушки. «Вот это была битва», — выдохнула Лакросса, смахивая налипшие на подаренную мной гномскую броню пули. Они смялись о преграду и превратились в плоские блинчики. «Да уж, никогда не видела, чтобы с душами людей поступали так», — покачала головой вдовина. «Еще и листья цвета крови. Не хочу туда возвращаться». «Но придется», — ответил я. «Ага», — вздохнула рыжая девушка, села рядом и привалилась головкой к моему плечу. «А, господин, вы где?» Шаркала, как зомби, мимо меня синеглазка, слепо вытянув вперед руки. «Хочу куфать!» Через пару шагов она не выдержала и заснула прямо на ходу, упав на Агнес. «Кто-нибудь, покормите эту корову!» простонала из-под нее гоблинша. Лиза же вовсю помогала целителям, выпуская с рук маленькие сферы света. И целители, и раненые были ей за это благодарны. Молодец, девочка. Порой внешне безобидный инсект может спасти не одну жизнь. Но что-то я устал. Отдохну пару минуточек и узнаю, как там княжна. Когда я ее отдавал на руки целителю, она мирно сопела. А потом мы вернемся в джунгли Дриады и устроим Деникину настоящую партизанскую войну. Заставим его обратить на нас свое личное внимание.